3. Стоя у окна своей маленькой квартирки и закуривая четвертую сигарету за день, Холгер Мунк чувствовал себя полным идиотом. В город пришла весна, деревья вокруг стадиона Бислет зазеленели, только от этого ему и становилось лучше. Зима была тяжелой. Нет, зима была прекрасной, вот потому-то он и чувствовал себя глупо. Он был в отпуске по уходу с больной дочерью. С Мириам произошел несчастный случай, и Холгер взял отпуск, чтобы помочь ей вновь встать на ноги. Несчастье заново сплотило семью. Уже больше 10 лет назад он покинул свой бывший дом в Реа, но этой зимой все было так, словно вся драма тех лет испарилась, словно и не было никакого развода с Марианной. Поначалу Мириам находилась в больнице, но постепенно она шла на поправку, и ее перевезли в родительский дом. И Холгер последовал за ней. Новый муж бывшей жены, Рольф, уехал, чтобы освободить место и не мешать полному выздоровлению Мириам, и Мунк не упустил случая занять его место. И они как будто снова стали семьей. Черт, он же должен был понимать, что ничего не выйдет. Господи, какой же он идиот. Семейные обеды за роскошным столом в гостиной, тем самым, что они купили вместе с Марианной много лет назад, когда он только начал работать следователем, и у них впервые появилось немного лишних денег. Вечера пятницы у телевизора всей семьей. Он с Марианной на диване, а между ними внучка Марион. Они чуть не потеряли Мириам, и ему следовало бы понять, почему Марианна вела себя так. Все как в старые добрые времена. Словно они снова вместе. И она не винила его, хотя именно по вине Мунка дочь чуть не погибла. Ну или как будто по его вине. Отдел по расследованию убийств гонялся за убийцей-психопатом, и последней его жертвой оказалась Мириам. Мунк сделал еще затяжку и покачал головой. Ощутил, что страх еще не покинул его тело. Что если... они... Но все закончилось хорошо, слава богу, и он снова стал тешить себя иллюзиями. Он и Марианна. Мириам и малышка Марион даже снова надел обручальное кольцо. Идиот. Марианна наверняка увидела. Несколько дней назад она вышла на лестницу, пока он курил. «Слушай, Холгер, нам надо поговорить». Он увидел все по ее глазам. «Завтра возвращается Рольф». Он только кивнул, собрал свои пожитки и покинул дом, поджав хвост. Опять. Ну и идиот. Как глупый подросток. На что он вообще рассчитывал? Холгер Мунк затушил недокуренную сигарету в пепельницу у окна и уже собирался закурить новую, когда зазвонил телефон. Давно он не видел этого имени на дисплее. Анетта Голли. Светловолосая девушка, управлявшая отделом по расследованию убийств в его отсутствии. Опытный полицейский адвокат. Мунк слушает. «Привет, Холгер», — раздался дружелюбный голос. Холгер Мунк руководил особым отделом расследований на Марибуэсгате более 10 лет и за это время собрал вокруг себя лучших. Анетта Голли, несомненно, была одной из таких. Никто и не скрывал, что между отделом и руководством в Грёнланде были конфликты. Мунк любил делать все по-своему, и многим это не нравилось. Миккельсон, его начальник, тоже был не всем доволен. Мунк был уверен, что если бы процент раскрытия преступлений у них не был столь безупречным, Миккельсон давно бы переместил их обратно в Грёнланд, чтобы следить за тем, что происходит. Политика. Контроль. В роли дипломата чаще всего выступала Анетта Голли. В роли клея, скрепляющего систему. «Всё хорошо. Как у тебя дела?» «У Мириам всё хорошо», — ответил Мунк и потянулся за новой сигаретой. «Всё лучше и лучше. Она уже начала разговаривать, и ещё не совсем внятно, но это придёт со временем». «Рада слышать», — сказала Голли, и её голос стал серьёзнее. «Извини, если отвлекаю, но мне нужно задать тебе вопрос. Микельсон хочет, чтобы отдел продолжил работу. Никакого давления, конечно, только если ты готов вернуться». «Та девушка в озере?» «Да. Ты слышал о ней?» В замкнутом пространстве дома в Реа Мунк тешил себя грезами, пытаясь держать реальность на расстоянии вытянутой руки. Но такое, конечно же, невозможно было пропустить. СМИ пестрели заголовками. Молодая девушка в балетном костюме найдена мертвой в горном озере вдалеке от населенных пунктов. «Немного», — ответил Мунк. «Мы знаем, кто это». «Вивиан Берг, 22 года, работала в национальном балете». «Вот как? Значит, она местная?» «Вообще она из Буды, но жила здесь, поэтому Микельсон хочет, чтобы мы взялись за дело». «О ее исчезновении заявили?» — спросил Мунк, чувствуя, что он уже возвращается. Начальник отдела полиции. Девушка в балетном костюме, в озере, высоко в горах. Как уже было сказано, он всячески отталкивал от себя правду, но теперь в этом больше не было смысла. Недавно он в одиночестве вернулся в свою квартирку и положил обручальное кольцо в шкафчик в ванной. «Нет, по какой-то причине не заявили». «Тогда откуда мы знаем, что это она?» «Мать приехала из Буды навестить ее. Это должен был быть сюрприз, но дома дочери не оказалось». «Вот дьявол», — сказал Мунк. «Да уж. Ну что думаешь, ты готов? Запускаем аппарат? Поставим отдел на ноги?» «Кто сейчас занимается этим делом?» «Крипос, но только предварительно. Оно наше, если ты готов». «Управление уголовной полиции Норвегии». «Ты в офисе?» «Да». «Буду там через 20 минут», — сказал Мунк и положил трубку.